Глава 16. «Не похоже, что тетя Фанни лучше», — сказал Джордж матери спустя несколько минут после возвращения домой. Он стоял на пороге ее спальни с полотенцем, вытираясь после поспешного умывания перед ужином, который Фанни суетливо накрывала в столовой на первом этаже. Изабель не послала телеграмму, и они застали тетушку врасплох, приехав на извозчике в 11. И Джордж тут же потребовал приличной еды. За 4 часа до этого он публично отчитал официанта в вагоне-ресторане, выведя того из себя. «Она принимает все так близко к сердцу», — произнес он в полотенце приглушенным голосом. «Она когда-нибудь оправится? Я-то думал, тетя обрадуется, когда мы отдадим ей страховку. Целиком отдадим, безо всяких условий. А она выглядит как тысячелетняя старуха. Иногда она все-таки больше похожа на девочку», — сказала мама. «Но случалось ли такое после смерти отца?» «Изредка», — задумчиво сказала Изабель. «Ей станет лучше. Просто нужно время». «По-моему, времени следует поторопиться», — выдал Джордж и вернулся к себе в комнату. Когда они спустились в столовую, он объявил, что салат из семги, холодная говядина, сыр и пирог, выставленные на стол Фанни, не пожелавшие беспокоить прислугу, вполне приемлемы. Путешествие утомило Изабель. Она не съела ни крошки, но с тихим удовольствием наблюдала за хорошим аппетитом сына и рассказывала заловке о церемонии вручения диплома. Наконец, она поцеловала обоих на прощание, при этом Джорджа она поцеловала в затылок, чтобы не отвлекать от еды, и оставила тетю наедине с племянником. «Бледность никогда не была ей к лицу», — рассеянно сказала Фанни после ухода Изабель. «Что ты говоришь, тетя Фанни?» «Ничего. Кажется, маме было весело с тобой. Она много гуляла?» «Скажешь тоже», — усмехнулся Джордж. «Траур ведь. Она ничего особо не делала, просто сидела и смотрела. И Люси, кстати, тоже». «Понимаю», — согласилась тетя. «Как Люси добралась до дома?» Джордж удивленно посмотрел на нее. «Тем же поездом, что и мы, конечно». «Я не о том», — объяснила Фанни. «С вокзала. Вы ведь сначала завезли ее, а потом поехали к себе». «Нет. Она, разумеется, поехала домой с отцом». «Значит, Юджин приезжал на вокзал вас встречать?» «Встречать?» — повторил Джордж, возобновляя атаку на рыбный салат. «Зачем?» «Я не встречалась с ним с самого отъезда Изабель», — устало ответила Фанни печальным тоном, который уже вошел у нее в привычку. «Естественно», — сказал Джордж. «Он был на востоке». Тут глаза Фанни широко распахнулись. «Ты его видел?» «Конечно! Мы ведь вместе домой возвращались!» «Вот как!» — резко отозвалась она. «Он был с вами все эти дни!» «Нет, только последние 3 дня до отъезда еще в поезде. Дядя Джордж его притащил!» Фанни вновь прикрыла глаза и сидела молча, пока Джордж не отодвинулся от стола и не зажег сигарету, показывая, как доволен ужином. «Хозяйка ты хорошая», — благодушно сказал он. «Знаешь, как подать красиво и чтоб на вкус было хорошо. Вряд ли ты долго останешься одинокой. Если городские холостяки и вдовцы прознают...» Фанни не слушала его. «Это немного странно», — сказала она. «Что странно?» «Твоя мама не упомянула, что мистер Морган был с вами?» «Наверное, просто не посчитала важным», — беззаботно заметил Джордж, а так как настроение у него было замечательное, он решил, что безобидное поддразнивание может немного развеселить расстроенную тетушку. «Скажу я тебе кое-что по секрету», — серьезно произнес он. Она изумленно уставилась на него. «Что?» «Ну, мне показалось, что мистер Морган большую часть времени выглядел рассеянным, а одевался гораздо элегантнее, чем обычно. Дядя Джордж сказал, что дела на автозаводе идут как нельзя лучше. А еще это победа в гонках. Не удивлюсь, если паренек всего-то и ждал, пока накопит деньжат, чтобы сделать предложение. «Какой еще паренек?» «Паренек Морган», — засмеялся Джордж. «Честное слово, тетя Фанни, я ничуть не удивлюсь, если на днях он пожелает переговорить со мной, чтобы сообщить о своих благородных намерениях и попросить разрешения ухаживать за тобой. И что мне ему ответить?» Фанни разрыдалась. «Господи!» — воскликнул Джордж. «Это ж только шутка! Я не хотел! Отстань!» Безжизненно сказала она и, задыхаясь от рыданий, встала и начала убирать со стола. «Ну, тетя Фанни, просто отстань!» «Я не хотел сказать ничего плохого!» Джордж растерялся. «Я же не знал, что тебя это так ранит! Шел бы ты спать!» Уныло произнесла она, не переставая плакать и прибираться. «Да будет тебе!» — настаивал он. «А со стола завтра уберет прислуга». «Нет». «Почему нет?» «Отстань!» «О, господи!» — простонал Джордж, направляясь к двери. Там он обернулся. «Слушай, тетя Фанни, зря ты всю эту уборку затеяла. Зачем нам дворецкие и три горничные, если...» «Просто уйди». Он послушался. Но даже на лестнице до него доносились жалобные завывания из столовой. «Вот ведь!» — проворчал он, заходя к себе и думая, как сложно жить с человеком, настолько остро реагирующим на невинные шутки. Тихонько, насвистывая себе под нос, он подошел к окну и посмотрел на темную громадину дедова особняка. Наверху горел свет. Наверное, только что прибывший дядя разговаривал там с майором. Джордж перевел взгляд на газон и заметил что-то непонятное, невиденное им прежде. Кажется, это были бесформенные кучи земли. Но, не придав этому значения, он подумал, что что-то не так с канализацией или водопроводными трубами. Поэтому тут все раскопали. Он надеялся, что ремонт долго не продлится, потому что терпеть не мог, когда ямы и грязь обезображивали лужайку даже временно. Особо не тревожась, он задернул шторы, зевнул и начал раздеваться, оставив все вопросы до утра. Но утром он совершенно забыл об этом и отдернул занавески, чтобы впустить в комнату свет, ни разу не взглянув вниз. Одевшись, он случайно подошел к окну и скользнул взглядом по двору. Его словно ударило током, и от негодования он пробурчал что-то невнятное. Выбежав из комнаты и прыжками преодолев лестницу, Джордж выскочил на крыльцо и вблизи рассмотрел раскуроченный газон, посылая ругательство в безоблачное и безразличное летнее небо. Между особняками мамы и деда были выкопаны котлованы под фундаменты пяти новых домов, теснившихся в нескольких футах друг от друга. Кое-где уже начали выводить цоколи, и весь газон был заставлен поддонами с кирпичом, штабелями бревен, корытами с раствором и кучами песка. Было воскресенье, но рабочих, виновных в безобразии, это не останавливало. А появление Джорджа их даже позабавило. Разъяренный оратор все не прекращал монолог, и, наконец, от одной из площадок к нему подошел джентльмен в комбинезоне и одарил внимательным взглядом. «Легче стал, племянничек?» — поинтересовался он. «Гляжу, понахватался ты в детстве словечек. Давненько я их не слышал, думал, они уж устареть успели». «А кто бы не ругался?» — спросил разгневанный Джордж. «Черт побери! О чем дед думает, допуская такое?» «По моему личному мнению», — спокойно ответил Эмберсон, «он думает о том, как увеличить доходность участка, сдавая дома в аренду». «Господи! А других способов увеличить доходность нет, что ли? А сам разве не видишь, что нет? Это отвратительно. Это же чертова деградация. Это преступление. Не знаю, что в этом преступного, сказал дядя, перешагивая через раскиданные доски и подходя поближе. Хотя такое решение может оказаться ошибочным. Твоя мама попросила не говорить тебе до приезда, боясь испортить праздник в университете. Не хотела тебя расстраивать. Расстраивать! О, Господи! Надо думать, я расстроен! Старик впадает в детство. Как ты-то допустил такое? Клянусь, дья... Поклянись на этот раз Богом, Джордж, все-таки воскресенье. Лично я думаю, что решение ошибочно. А я про что? Да, сказал он. Лично я хотел, чтобы вместо нескольких домов здесь стоял один большой многоквартирный дом. Многоквартирный дом? Здесь? Да, я так хотел. Джордж в отчаянии сомкнул руки в замок. «Многоквартирный дом! О, Господи!» «Не переживай. Твой дедушка меня не послушал. Но однажды он пожалеет об этом. Ему кажется, что люди не захотят ютиться в жалких квартирках, если смогут получить целый дом с газоном и задним двором. Говорит, многоквартирные дома в этом городе не приживутся. Клянется, что это просто мода, и они опустеют, как только перестанут быть в диковинку. Поэтому наотрез отказался такой строить. Дед становится жадным? Это едва ли. Сам знаешь, сколько он отдал Сидни и Амелии. Я, конечно, не говорю, что он скряга, сказал Джордж. Бог свидетель, сколько он дает маме и мне. Но почему было просто не продать что-нибудь или придумать что-то еще? «Кстати», — холодно ответил Эмберсон, — «по-моему, он время от времени кое-что распродает». «Господи, зачем?» — воскликнул Джордж. «Чтобы иметь наличность», — тихо сказал дядя. «Как я понимаю». «Ты ведь шутишь? Или пытаешься пошутить?» «Думай так, если хочешь», — примирительным тоном сказал Эмберсон. «Воспринимай все как шутку. А пока, если ты не позавтракал, нет, тогда иди домой и поешь». Он замолчал и серьезно добавил. «И на твоем месте я бы при дедушке ни о чем таком не заикался». «Я и не собирался с ним об этом говорить», — ответил Джордж. «Он мой дед, и я хочу оставаться с ним вежливым, но сомневаюсь, что смогу, если речь зайдет об этом безобразии». И горестно взмахнув рукой, демонстрируя, что слишком быстро после счастливых лет в университете ему пришлось ощутить всю трагедию жизни, Джордж повернулся и печально побрел в дом завтракать. Дядя, склонив голову набок, проводил его взглядом, не лишенным сочувствия, и вновь вернулся на строительную площадку. Будучи философом, он не удивился, когда во второй половине дня, во время поездки в старой карете с майором, они встретили Джорджа, который во весь опор гнал Пендениса, запряженного в двуколку. Рядом с Джорджем в коляске сидела Люси. «Кажется, он оправился», — заметил Эмберсон. «Настроение у него отличнейшее». «Что ты сказал?» «Ваш внук», — объяснил Эмберсон. «Сегодня утром ему вздумалось хандрить, но сейчас он весело промчался мимо». «И почему он хандрил? Неужели замучили угрызение совести из-за того, сколько денег он пустил на ветер в университете?» Майор усмехнулся, оставшись таким же мрачным. «Интересно, что он обо мне думает?» — проворчал он напоследок. «Думает, что вы сделаны из золота», — предположил сын и мягко добавил. «И частично он прав, отец». «То есть сердце у вас золотое?» Майор печально засмеялся. «Наверное, поэтому у меня иногда так ноет в груди. Этот город давит на мое старое сердце, Джордж. давит, катится по нему и стремится похоронить под собой. А когда вижу этих чертовых рабочих, роющихся на моей лужайке и орущих во всю глотку, забудьте, отец, не думайте об этом. Когда что-то раздражает, лучше обо всем забыть. Стараюсь не забывать, — тихо произнес старик. Я пока помню, что недолго мне осталось что-то помнить. И, решив, что вышла веселая шутка, он расхохотался, хлопая себя по коленям. «Недолго мне осталось, мальчик мой!» — продолжил он с тем же весельем. «Недолго! Ох, как недолго!»